Блэр. Когда поцелуй с плохим королем закончился, я вырвалась из его сильных рук и сбежала, подобно Золушке, только со своего собственного бала. Как я могла позволить сердцу чувствовать? Желать кого-то? Эти эмоции самые губительные, особенно для той, что не знает о любви ничего. И почему я наколдовала себе слугу, а не подругу, с которой могла бы обсудить пережитое? Оглядываясь по сторонам, чтобы не наткнуться на знакомых, осуществляя побег, совсем забыла смотреть еще и под ноги. Конечно, споткнувшись обо что-то, рухнула в грязь, ругая весь мир за обрушившуюся несправедливость. «Тебе нужно быть внимательнее. Не первый раз в таком положении. Или научилась валяться в грязи у ваших кавалеров?» Раздался треклятый голос всезнайки. «Помнится, в прошлый раз ты оказалась в грязи вместе со мной!» Язвительно подметила, намеренно делая вид, что не поняла намека о сотворенных гостях на вечеринке. «Надо же, вспомнила!» А я по вечно отвернутому от меня лицу сделала вывод, что тебя отшибла память. Рыжая собеседница не оставляла попытки пристыдить меня. «Так и будешь ухмыляться или подашь руку?» Грамотно перевела тему. Кассандра все же сдалась и помогла выбраться из грязи. Взмахнув рукой, она в момент убрала испачканные следы на моем платье. «Наверное, тебе пригодится, чтобы вернуться на вечеринку», — пояснила девушка. И я по-доброму усмехнулась, благодарная заботе однокурсницы. Не собиралась возвращаться туда после случившегося. Оборвав фразу на середине, неудержимо захотела рассказать причину побега девушки, которую еще недавно считала конкуренткой. «Можешь рассказать, Блэр, я не кусаюсь», — засмеялась Кассандра, уловив мою слабость. «Неважно». Наконец пришла в себя и вовремя остановила приступ самоуничижения. Мы не попрощались, и я не поблагодарила за платье, просто села в карету, запряженную красными единорогами. Возможно, способности всезнайки и так помогли ей определить причину моей растерянности. Оказавшись в замке, заперлась в своей комнате на несколько замков. Знаю, это не спасет от появления Оливера, но попытаться все же стоило. «Ты подарила ему свой первый поцелуй», — послышался голос за спиной. И юноша по-прежнему был человеком, красивым и статным парнем. Он разочарованно смотрел на меня, ожидая ответной реплики. «Я ничего не обещала, чтобы ты врывался ко мне, требуя объяснений». Попытки показать себя смелой не увенчались успехом. «Но мои чувства всегда были на поверхности. Пренебрегая ими, ты обрекла себя на ужасную участь». «Это угроза?» — с дрожью в голосе спросила бывшего помощника. «Это только начало», — только и ответил юноша, испарившись в секунду. «Что могут значить его слова?» «Какое начало мне стоит ждать и бояться? Начало его гнева? Мести? Или борьбы за мое сердце? Как я могла слабым заклинанием создать такого монстра?» Не только эти вопросы не давали покоя ночью, но и мысли о Роланде, в которого я и правда влюбилась. «Надеюсь, Оливер не додумается сделать что-то ужасное моему королю». Проштудировав книгу Нумебуса, не смогла найти ничего о том, как избавиться от навязчивого духа, обратившегося в человека из плоти и крови. Так и заснув за учебниками, утром обнаружила себя крайне опухшей и притворилась больной, чтобы не идти в академию. Одна только возможность случайной встречи с Роландом вызывала у меня приступ головной боли и изнеможения. Папочка заботливо приносил сладости и фрукты, а мать снова завела тираду о значимости учебы в моей жизни. Игра с Артемисом отвлекала от ее жужжания над ухом. Все же женщина сдалась, переключив внимание на непокорных, по ее мнению, слуг. Внимание моего кота привлекла маленькая голубая птичка, прилетевшая на балкон с бумажкой в клюве. Я еле успела добраться до нее раньше, чем возбужденный Артемис, чтобы прочитать послание. «Бэмби, посмотри вниз». Так звучала сладкая мелодия для моего трепещущего сердца. Выбежав на балкон, увидела Роланда, смотрящего прямо на меня с сияющей улыбкой радости. «Мои поцелуи были так ужасны, что ты сбежала в свою крепость!» — крикнул с задором юноша. «Роланд, я больна», — ответила не то, что хотела моя душа. «Ты же понимаешь, мне ничего не стоит переместиться в твою комнату и проверить это». В свою очередь крикнул плохой король, претендующий получить более лояльную кличку. «Ему лучше не делать этого». Вдруг раздался голос ревнивца Оливера за спиной. «Я не собираюсь плясать под твою дудку». Разразилась не на шутку подобной наглости. «Сейчас прозвучал дружеский совет, а теперь и я покажу, что бывает, когда дружба на грани». Холодно проговорил Оливер. В этот же момент я услышала удивленные крики Роланда. Вернувшись на балкон, застала ужасную картину. На моего короля буквально с неба валились кирпичи. Он отскакивал от них, но атака только усилилась. «Прекрати!» — закричала я, но Оливера уже не было в моей комнате. Ничего не оставалось, как спуститься вниз и закрывать собой Роланда. Что-то подсказывало, Оливер хочет причинить вред только оппоненту, но не мне. Стримглав выбежала из замка и прыгнула на Роланда, оказавшись сверху. Нападки камней и кирпичей прекратились, как я и предполагала. «Старое здание, не обращай внимания!» Отшутилась я, все еще продолжая лежать на плохом короле. Юноша замер с интересом меня разглядывая и, по всей видимости, наслаждаясь выдавшимся моментом. «Почему ты не сбежал, когда камни начали падать?» — задала волнующий вопрос. «Тогда я не получил бы это». Роланд снова впился в мои губы, передавая всю ласку и нежность. И я, закрыв глаза, впервые наслаждалась происходящим, отвечая на поцелуй возлюбленного. «Не сбегай, прошу», — взмолился юноша, желающий продолжить наше волнующее воссоединение. Но как только я оторвалась от его губ, реальность в миг отрезвила мысли. Оливер где-то рядом и уже готовит новую атаку. Рядом со мной Роланд в опасности, а значит, нам придется расстаться, пока не узнаю, как расправиться с собственным демоном. Сославшись на злых родителей, спровадила плохого короля, а сама побежала в городок разыскивать Кассандру. Почему-то именно она виделась в роли спасительницы, тем более так много знает о магии. Оказавшись рядом с Филориумом, почувствовала всеобщую панику. Студенты оживленно шептались, то и дело выкрикивая имя Соррель. «В чем дело?» — спросила у первокурсников, которые держались в страхе от моей выдуманной репутации. «Мадам Соррель пропала», — вымолвили те, осадив мой настрой идти к Кассандре. В памяти возникли фразы из разговора с Луцием, который сегодня идет на дуэль с учеником. Может, они оба не такие хорошие, какими пытаются позиционировать себя в обществе. Единственный, к кому оставалось обратиться за помощью — Нумебус. И если потребуется продать душу дьяволу, чтобы спасти Роланда от злосчастного слуги, я это сделаю. Быстро пройти долину теней не удалось. Обитающие там темные души словно вытягивали из меня уверенность и настрой на спасение невинного. В прошлый раз Нумебус оказался в роли дровосека, кем же будет теперь? Перед моим взором возник скалистый берег, припекало солнце под ногами, за секунду образовался песок. Ноги то и дело утопали в нем или в волнах, накрывающих икры и голени. Вода леденила сердце своей прохладой, а сам вид тревожил настороженный разум. «В это место он принес тебя в день рождения?» — послышался голос, напрочь выбивающийся из восприятия происходящего. «Оливер? Разве ты можешь здесь находиться?» — дрожащим голосом спросила я. «Конечно, это же мои владения». Глаза самодовольно запылали, а лицо исказилось сладострастной улыбкой.